«Спасибо, Константин», — остановил начинающуюся лекцию Новиков. «Ты, как всегда, прав, только не слишком ли глубоко вмешательство? Психике их не повредит?» «Значит, бросать верных псов на неопределенное время на чужой планете можно. Заставить их перейти на кормежку и исключительно охотой на случайную дичь можно. Не удивился бы, если бы эти милые звери сначала научились пользоваться консервными ножами, а потом и летать, поскольку птиц здесь множество, а четвероногие, осознавая опасность, ближе, чем на версту, к форту не приближаются. Даже суперкоты ушли. Против слаженно действующей стаи этих зверюк никому не выстоять. Тактическое мышление у них изумительное, природные способности плюс общение с вами, плюс состояние крайней необходимости. А я всего лишь произвел совершенно незначительную корректировку. Сделал так, чтобы меня и моих соратников собаки воспринимали просто как явление природы, в целом благоприятное, но эмоциональной сферы не затрагивающее. «Спасибо от всей души», — поблагодарил Удолина Сашка. «Нам бы не хотелось, чтобы наши ребята», — он потрепал по загривку ближайшего Джокера, «начали перевоплощаться во всяких там...» Джокер улыбнулся, показав громадные клыки, и подтверждающе кивнул. «Может, в дом пригласишь, Константин Васильевич?» Закрывая вопрос, спросил Новиков. Мороз после теплого флигера почти незаметный. Сейчас начал ощутимо покусывать уши и голые пальцы, особенно касающиеся металла. Под 20, не меньше. «Конечно, конечно, проходите. У нас там беспорядок небольшой, вы уж извините. Не то, что при вас было». Насчет беспорядка было достаточно мягко сказано. За две или сколько там на самом деле недели, что в форте провел Удолин со своей кодлой, как деликатно выразился Шульгин, они привели парадный зал в полное соответствие с представлением о Волгалле самых невоспитанных скандинавов. Поскольку рабов у некромантов не имелось, а самим убирать за собой было у них не принято, то получилось то, что получилось. Как там с научными занятиями, сказать трудно, но жрали и пили мистики со вкусом. На их счастье, в погребах терема Сашкиными заботами было собрано несколько сотен ящиков с самыми разнообразными, в том числе чрезвычайно деликатесными консервами. Вроде черепахового супа и морских гадов в ассортименте под соевым соусом. Поэтому затеваться с чисткой картошки и приготовлением хотя бы перловой каши со шкварками никому не приходило в голову, а уж тем более ходить на охоту за зимующей птицей и боровой дичью. Винные погреба также отличались приличным ассортиментом, что гости очевидным образом оценили. Пустые консервные банки и бутылки для простоты сбрасывали со стола на пол, на их место водружали новые. Кое-что для удобства хождения сгребали ногами к стенкам, а многое так и валялось под столом, скамейками и прямо посреди некогда шикарного зала. Даже на девушку из 23 века Альбу он некогда произвел впечатление своей изысканностью. Сейчас вся эта публика числом 5 продолжала привычное занятие, великолепно иллюстрируя эпизод из 12 стульев во втором доме Старсобеса. Там тоже 5 граждан прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Как и эти граждане, неизвестно какого подданства или господа, кто их разберет, только не капусту они ели. Внимательно присмотревшись, Новиков не заметил среди них никого похожего на Воланда, Азазелла, Коровьего даже. Не те персонажи, от которых можно ожидать жесткой, неконтролируемой реакции. С Сашкой сговариваться не требовалось. Пробежавшая по его лицу тень брезгливого любопытства оказалась достаточным детонатором. Левым локтем Андрей не больно, но ощутимо ткнул Удолина под ребра, мол, стой и молчи. Пальцами правой показал Шульгину: «Действуй». Ростокин опять оставался на третьей роли, стоял у двери, положив руки на висящий поперек груди автомат, и с любопытством озирался. Все ему было интересно, и ничего он как следует не понимал. Слишком сложные узелки вокруг него завязывались. Ход нити в них он проследить не мог, не зная предыдущих коллизий. «Встать!» — хорошим командирским голосом скомандовал Сашка. Увидел, что секунду, три, пять, никто не собирается реагировать положенным образом. Повторил, добавив в тон настоящей угрозы. «Встать, золотая рота!» Сноска. В XIX и начале XX века золотой ротой называли ассенизационный обоз, очищавший выгребные ямы с помощью черпаков и вывозивший продукт в бочках на конной тяге. Удолинская команда зашевелилась, кое-как поднимаясь из-за стола. Сам Константин Васильевич предпочел не вмешиваться, оставаясь позади Новикова. Он-то видел своих друзей в деле, когда они переставали изображать из себя интеллигентов. Хотя бы когда вытаскивали его из тайной тюрьмы Агранова, и позже тоже. «Привести помещение в порядок, все дерьмо собрать, вынести за ограду и закопать на глубине 1,5 метра. Лопаты за дверью под верандой, полы выдрать горячей водой, со щелоком, и здесь, и в коридоре. Через час проверю. Вперед, время пошло. Не управитесь, сниму нахрен с довольствия и отправлю по принадлежности для прохождения дальнейшей службы». «Мне кажется, Константин...» — повернулся он к профессору, снизив голос на 0,05 децибел. «Господа все еще не совсем врубаются, так я вас попрошу по старой памяти присмотреть, чтобы все было сделано как надо. Вы ведь, как мне кажется, должны нести за своих протеже хотя бы моральную ответственность». Он демонстративно обращался на «вы», чтобы подчеркнуть серьезность своего настроения. «Присмотрю», — вздохнул Удолин. «А мы пока на крылечке покурим». «Не слишком вы с ними резко?» — спросил Ростокин. Он привык, что с профессором друзья обращались уважительно, принимая во внимание и возраст, и прочие способности. «Нормально. Распускать никого нельзя. Мы еще посмотрим, чем они тут занимались, кроме жрачки и пьянки. Некроманты, мать их!» Новикову как раз что-то похожее требовалось, чтобы сбросить избыток нервного напряжения. Дорвались до халявы. «Кто его знает? Может, они до этого по тюрьмам Инквизиции сидели, как аббат Фария, или перебивались подаянием», — примирительно сказал Шульгин. «Ну, посмотрим, посмотрим». Андрей дышал морозным воздухом, одновременно прикидывая, что он учинит с этой публикой, если они в их личных комнатах такой же бардак развели. Жаль, что Удолин со своим Кагалом, с твоим Власьевым здесь не пересеклись. Андрей постепенно приходил в благодушное настроение. Вот он бы им организовал флотский порядочек. «Мне самому это интересно. Сдается, тут тоже некая параллель имеет место. Самое, допустим, микроскопическое, вроде как на Столешниковом. Я их сюда из 38-го вывозил. Сейчас никаких следов ни их, ни БРДМ моего нет. Я тут почти сутки провел, все облазил, пока Власьева в курс вводил, и ничего. Значит, чтобы Зою с детьми и Власьева опять встретить, оттуда же переправляться надо». «Придется признать», — без энтузиазма согласился Новиков. Бесконечные отражения поставленных друг против друга зеркал изрядно ему надоели. Они сидели на верхней площадке, ведущей на галерею 2-го этажа лестницы. Шульгин, а особенно Ростокин, с интересом наблюдали, как не слишком трезвые маги перемещаются от парадных дверей к воротам и обратно, таская корзинки и ведра с мусором, неуверенно ковыряют снег штыковыми лопатами и в недоумении замирают, достигнув промерзшей земли, которую и кайлом не сразу возьмешь. «Константин!» — весело крикнул Сашка. «Если сверхчувственно ямку вырыть не можете, возьми на складе 2 толовых шашек. Только смотри, чтобы с дуру голову не поотрывало. Шнур 1 сантиметр в секунду горит». Очевидно было, что сейчас Шульгин от души рассчитывается с Удолиным за всю его прежнюю надменность и чрезмерные понты. «Неужели у вас здесь нет никакого приспособления для утилизации мусора?» — спросил Ростокин. конечно, есть. Но сейчас момент воспитательный. В армии не служил, не знаешь, как курившему в неположенном месте приказывают в наказание за час ведро окурков на территории полка собрать. И ведь собирали. Маги и некроманты, судя по одеждам, в основном были приглашены Удолиным из разных десятилетий XIX века. И возраст их колебался между 50 и 60 годами. Только один был явно из 18-го и помоложе, около 40. Очень возможно, погиб на гильотине в известной эпохе террора.